Глава 7. Схватка длилась не более 3 секунд. Бум! Растащил сцепившихся друзей в разные стороны и, держа обоих за шкирку, встряхнул для успокоения. Два неразлучных героя глядели друг на друга, словно два заклятых врага. «Вы что, с ума посходили?» – удивленно заговорил Бум. «Что он себе позволяет?» – заверещал Рыжий. «Как он обращается с Дворянином?» «Я ему еще не так врежу», – мрачно пообещал Полосатый. «Врежет и врежет, она такая, она врежет», – радостно закивал Дезертир. «Цыц!» – рыкнул Бум, еще раз стряхивая котят, а суслик снова полез в кусты. «Вы двое нашли время выяснять отношения». «Он меня бросил, полез подвиги совершать, и все в одиночку, а если бы нас сусликом ночью крысы накрыли?» «Я не бросил», — неуверенно оправдывался Рыжий. «Я только на разведку вышел, всего на минуточку». «На минуточку», — взорвался праведным гневом Полосатый. «Бум, пусти меня, я его по уху тресну». «Я тебя тресну», — завизжал Рыжий. «О, Господи, да замолчите вы, наконец», — грозно зарычал Бум. «Вы что, не понимаете, что делаете? У вас крысы, у нас вороны, отечество в опасности, а вы друг другу морды бить. Нашли время. А ну, кончай дурью маяться, дуэль устроите потом». Против весомых аргументов Бума было трудно возражать. Все четверо сели вокруг костра и попытались обсудить события. Причем Рыжий и Полосатый по-прежнему дулись друг на друга. Еще раз пересказав все события, произошедшие в королевстве собак, Бум поинтересовался, где можно найти пана Коржика и адмирала Румпеля. «Не знаю», — Рыжий пожал плечами. «Они ушли воевать с крысами. Сейчас уже, наверное, освобождают столицу». «Вряд ли. Слишком много крыс», — покачал головой Полосатый. «А мне нужны кошки», — вздохнул Бум. «Возьми с собой Полосатого», — язвительно фыркнул Рыжий. «Он наверняка умеет ловить птиц, браконьер несчастный». «А ты?» «Не надо ссориться, самураи», — просительно заговорил Дезертир, выбираясь из кустов. «Пусть Полосатый ходит с Бум-сан, а моя ходить с Рыжей, искать его мама». Бум вопросительно взглянул на Полосатого. Тот пожал плечами и молча кивнул. «Вот и договорились. Бум забирает Полосатого и едет к королю Доберману, а я остаюсь здесь и принимаю бой с крысиной армией. Дезертир будет моим адъютантом». Рыжий встал, поправил портупею и проверил, легко ли шпага выходит из ножен. «Ладно, Полосатый, залезай». Бум помог котенку вскарабкаться себе на спину. В густой шерсти сенбернара его почти не было видно. «Прощай, Бум! Я скоро к вам приеду! Выгоню крыс и приеду!» «Желаю удачи, Рыжий!» — отозвался пес. «А больше ты ни с кем не хочешь проститься!» «Пусть сначала кое-кто подумает о своем поведении, а пока я его и видеть, и слышать не желаю!» «Сам дурак!» — тихо донеслось со спины Бума. Рыжий резко развернулся и, надвинув шляпу на брови, пошел по тропе. Дезертир засеменил следом. Благородный пан Коржик-младший не оборачивался. Его мучила совесть.